и охнул. Волны морские играют, шумят, стадо лебединые под север летят. И облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку. О свету, о солнце, о ветру. И матюшка Карелянин от болезни, как от сна пробудился. Топнул ногой о камень, да кричу. «Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях. Да не на шнеке, а на шкуне!» Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю. Часов 16 подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как вздумаю, будто я на своем суденышке плыву. И паруса, что снег, и я вольный промышленник, да-ка окутки в сторону и постели прочь. И ночь не сплю, работу ворочаю. Люди надо мной посмеются, пока, говорят, «Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест». Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главное-то, отчего у нас кабала учинялась. Своего суденка нет, в ложке за море не поедешь. А у богача судно, да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии. У него все возможности. Поморская земля не хлебородима. Зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю. Дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали. Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит, в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь, а судари наши, воля ваша, хоть дрова на нас возите, лишний помногу кладите. И то знай, этот твой хозяин и единственный торговец на всю деревню. Кроме него ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде. Теперь понимаете, как трудно копейку ту откладывать. А я откладывал. У меня как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка. У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать. Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут. Опять год за годом 10 лет пробежало. Вижу, что не зря сказано, пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину рубль, рабочему нищие копейки. Хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медики. Тут я чуть было маленько с копыл не сбился. Что такое, думаю, мне 30 лет, а я не наряживался, не гуливал. Купил в Норвегии брюки клёш, синюю матроску с большим воротником, полотняную манишку, платок шейный шелковый и явился на родину в Карелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый. И тут я большой шаг шагнул. Женился на дочери той самой старухи, которая меня 10 годов назад пожалела. Женился и испугался. О, зачем за себя баржу привязал? Мне ли гнездо разводить? Теперь не выбиться из бедности. А пожил с Матрёной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать. Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет. Придет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена моя и мужскую работу могла. Тес тесала, язы била, кирпичи работала. Ребятишки родились, труднее стало. А матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет. В 6 годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли. В эту пору я кинул якорь у Василия Ананевича Зубова, нашей же Карелы, у богатеющего купца. На Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, 3 шкуны, 1, что твой фрегат. В море ли, на берегу ли работаю, все нет-нет, да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу, да подумаю, ничего, проведу и я свою борозду. Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил. Семья в Карелах, я на Мурмане, что добуду, им оторву, остальное в кошель, на себя ни полушки. И кошель на груди носил. Каждый рубль, что гвоздь на постройку моему желанному кораблю. Каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал. Я людей-то насмешил. В Соловецке картину заказал, 2 рубля потратил. Написано «Приправная норвежская шкуна». По праздникам на эту картину любовался. Любовался, не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается. Хозяин мой, Василий Зубов, в нас в рабочих не входил. Платят грошами, в зиму пропащей рыбой кормит и, ладно, думает, дородно им. Пока мест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Карельский на ноги встает, запосматривал на меня немило. Осенью при конце промысла не утерпел, скричал на меня при народе. «Эй, любезный, люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?» «Про людей не слыхал, говорю, может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю». Он зубы оскалил. «Подумываете? Ай да карельская лопатка! А, по-моему, спустить бы тебе на воду нищую коробку, с которой по миру бегал, а за место паруса Маткина нища с ума. Экой бы корабль по тебе!» Это он меня да матерь мою нищетою ткнул. Сердце у меня остановилось. Ты, который нас по миру с умой пускаешь, ты с умой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской, погоди, умоетесь вы, пауки, своей же кровью. Кругом народ, стоят, молчат. Уж не помню, чего еще налегал языком, что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь. Иду, шатаюсь, как пьяный. Сердце себе разверидил. Тут испугался. Пожалуй, заарестуют меня. Урядник все слышал, он Зубову слуга. И до того мне матрешку да ребят увидать захотелось. А мимо пристани гальет знакомого человека и плывет. В ковду пошли. Ковда с Карелой рядом. Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки. Долгу за Васькой 7 рублей с полтиной оставалось. Я всего отступился. Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул. Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул. «Карельский, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток, скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать? Мне ведь не к спеху, Василий Ананевич. Через год, через 2...» Он воровски огляделся. «Ну-ка, зайди в сени». В сенях и шепчет. «Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?» Я и глаза вылупил, а он... «Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить». Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю, как мед пью, а Васька поет. Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши, за 2 тыщенки, новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены, денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик 1000 на 8. «Понимаешь, Матюша?» Васька-то говорит. «Мы норвежский пароходик избагрим им за 8000, а сами за него заплатим 2». «Барыш-то? По 3 тыщенки на брата». Я глазами хлопаю. «Это кого же вы в братья-то принимаете?» «Как кого? Да тебя.

полетел по улице, да выхлестал у Зубова 10 ли, 12 ли рам. Меня связали, бросили в холодную. После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревни приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся. «Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?» Мужики ответили. «Не знаем, Зубов. Не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать. По делам твоим тебе давно бы камень на шею безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе, матюшкино дело, нарежем на бирку». Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать, и после Зубова разорения только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято, больше мне не подняться. Да я бы так не убивался, кабы одинокой был, горевал из-за ребят, из-за жены. С воплем ей говорю: «Ох, матрешка, мне бы тебя в землю запихать, да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы». Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет. «Матюша, полно-ка, голубеюшка, мы не одни, деревня-то как за нас восстала, это дороже денег. Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся, видно, сельдь в губу зашла, бежи-ка промышляй». Однако я в море не пошел. Поступил в сороку на лесопилку. Мужики ругают меня. «Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить? Мало ли хозяев, кроме Зубова?» Все хозяева с зубами. Доски пилю, в море не гляжу. Обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздолицу поплаваю, сердце все как тронуто. Я в Карелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу. Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль. Кораблем батраку матюшке не владеть. Откладываю ребятам на первый подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненный путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечную работу попали. После Зубова разорения еще 15 лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено, сердито кобыла навоз, опрет его и под гору, и в гору. В одном себя похваляю, грамоте выучился за это время читать и писать. Матрешке моей тяжело-то доставалось, ухлопается, спину разогнуть не может, сунется на пол. «Ребята, походите у меня по спине-то». Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся: «Мама, мы тебя сломаем». Тяжелую работу работаем, да к позвонки-то с места сходят. Надо их пригнетать. Матрена с молоду плотная была, налетая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко. «Матрешешка, ты умри лучше». «Что ты, Матвей? Я тебе еще рубаху стирать буду. 15 годов этак. Всю жизнь так». Что же дальше? Дальше германская война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дергаюсь, только и свету, что книжку посмотрю. А потом, что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в учредительное собрание срядился. Приполовилась зима 1920 года. В одно прекрасное утро бреду с завода, а в сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге. Кто под север, кто под юг. Что стряслось? «Белая власть за море угребла! Красная армия весь северный край заняла!» На утро мне из Карелы повестка с нарочным явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно Зубовское где? Красная власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лисины, как тигр, выскочит». С женкой поздороваться не дали, повлокли на собрание. Собрание народа в Васькиных палатах идет вторые сутки.